Арина Веста. Зверь бездны. Глава первая. Рыцарь Парсифаль. Калининград. Кёнигсберг. 30 апреля 2000-го года. Зачем мы приходим в мир? Для чего раскрывается и зреет душа? Зачем собирает она опыт боли, соль знаний и росу откровений? Весь этот путь мы преодолеваем лишь для того, чтобы отыскать в мире то, что изначально живет в наших душах. Поэтому каждый из нас хотя бы отчасти Парсифаль, рыцарь, увлеченный поисками священной чаши Грааля. Одна лишь мысль о Граале наполняет его жизнь волшебным светом. Сашка сидела на краю бетонного бруствера времен последней войны. Стальные с проседью волны, бегущие к берегу, их плеск и рокот пели ей величавую северную сагу, сказку из заповедных глубин. Но все, что она успела набросать в блокнот, казалось обрывком недослушанного разговора, тихого, едва различимого голоса. «Какого богатства ты ищешь?» — спрашивает душа. «Может быть, твое богатство — бесконечное познание, поиск истины? Может быть, любовь? А может быть, земной блеск и власть. Чаша исполнит любое заветное желание. Тысячелетиями люди ищут чашу Грааля, не в силах ответить на главные вопросы бытия». «Эй, Сандра! Проснись!» Зодиак прыжками спускался по осыпающейся тропинке к морю. Лицо его разгорелось от бега, черная майка пузырилась на морском ветру. Он успел нагнуться на бегу и подхватить с мокрого песка желтый камешек. «Смотри, алатырь камень, возьми на память». Алатырским морем когда-то звали Балтику. Сашка сжала в ладони гладкий окатыш, закрыла блокнот, стряхнула с джинсов песок и злых рыжих муравьев, оперлась о протянутую ей крепкую, бронзово-загорелую руку зодиака и спрыгнула с высокого бруствера на берег. «Дуем в город! Через полчаса заброска!» Нетерпение зодиака искрой перекинулось на Сашку. «Нам покажут подземелье, склеп и бункер фольксштурма!» Задыхаясь от энергичного подъема, рассказывал зодиак. «Там в подвалах дофига костей, а на стенах прощальные письма, руны, картинки всякие. Видимо, немцев там взрывом завалило. Они долго умирали. А ночью намечается грандиозный сабантуй на берегу». С зодиаком Сашка познакомилась неделю назад, в первый день кёнигсбергской маёвки. Редакционное задание на этот раз выглядело особенно романтично. Да и кому, как не ей, рискованной щучке пера, освещать турниры на копьях и вылазки сумасшедших кобальтов. Московские диггеры быстро сдружились с рыцарями местного военно-исторического клуба «Парсифаль». И внимание центральной прессы в лице юной журналистки Александры Батуриной также немало льстило самолюбию крестоносцев.